глаза невинной серны. То не выловишь шальную, то вдруг властится сама. Я не очень храбрый рыцарь, да и муж не самый верный. Только пусть меня минуют смерть, похмелье и с ума. Пусть меня порочат слухи, пусть они растерты сети. Лишь мыль была во фляге и в кармане мельчи. Как эль бывал во фляге, так будет он во мне. Всякую надежду я мечтаю об одном, чтоб бочонок был бездонным, чтоб ходить с одной гитарой, предаваясь лени между парой песен и вином.